Глава 16. После целого дня вынужденного заточения в древних зданиях, Ники ощущала беспокойство. Она понимала тяжелое положение прячущихся людей в борьбе с кровожадными ЖИС. Но больше всего ее беспокоили армия генерала Утроса и угроза целому континенту. Он, должно быть, уже выступил в поход. Она не могла скрываться в тенях, пока солдаты штурмуют стены Ильдакара. Или сам Ильдакар исчез, если она правильно поняла загадочную реплику Сильфиды перед уходом. Амбициозный генерал не остановится на одной победе или одном поражении. Завоевания были образом его жизни, и Ники должна помочь остановить его. Она оставила Натана и Беннона, а также одаренных членов палаты волшебников, и ей нужно было найти способ вернуться. Ники отдыхала в бывших гостевых покоях императорского дворца, чтобы избавиться от странной слабости после последнего путешествия в Сильфиде. Большая часть предметов интерьера была давно убрана, а оставшиеся гобелены и драпировки выцвели. Прячущиеся люди вели унылое существование, лишенные солнечного света, красок и радости. Юная Аша принесла воды, хлеба и мяса. Ники попыталась восстановить силы, но сон не шел. У нее было слишком много забот и разочарований. Ее чуткий слух уловил тихие шаги в коридоре, и в дверном проеме появилась Кора. «Солнце зашло, и мы можем отважиться выйти в темноту. Если хочешь выйти на городские улицы, сейчас самое время. Значит, я не ваш пленник?» «Вовсе нет. Мы пытались защитить тебя, а не держать в плену. Ты могущественная колдунья. Если бы ты хотела вырваться на свободу, мы не смогли бы тебя остановить. Это точно. Хорошо, что вы не пытаетесь». Кора, освещенная факелами из-за спины, поправила серую одежду. «Мы надеемся, что теперь ты понимаешь опасность. Солнце село, в городе темно. И ЖИС вернулись в логово. Ты можешь идти, куда пожелаешь. Если решишь, что должна покинуть Араганг, уходи до рассвета как можно дальше. Иначе ЖИС найдут тебя». Ники пересекла континент вместе с Натаном и Бенноном. А много раньше, когда она похитила Ричарда, они вдвоем проделали путь из Вестландии до Алтурранга. Она видела рельефную карту в зале собраний и имела представление, как добраться от этих гор до Ильдакара, который находился южнее. Однако такой поход требовал подготовки, и Ники передумала. «Я еще не готова к этому. Сначала я попробую другой способ передвижения. Быть может, удастся заставить Сильфиду выслушать». Она последовала за Корой по извилистым коридорам огромного дворца к главной деревянной двери, широко распахнутой в ночь. Ники глубоко вздохнула, позволяя прохладному воздуху обдувать лицо. Слабый ветерок взъерошил неровно остриженные светлые волосы. На шпалерах вился цветущий виноград, распространяя сладкий аромат, а мотыльки пили нектар из белых соцветий. Прячущиеся люди рыскали по окрестным холмам. Некоторые уже возвращались с тележками дров, другие перевозили припасы из разрозненных складов. Молчаливые мужчины и женщины работали на огородах и ухаживали за фруктовыми садами. Если не считать постоянной опасности ЖИС, город казался почти мирным. Кора присоединилась к сборщикам урожая овощей, а Ники пошла по улице Араганга, зная, что должна вернуться в убежище до восхода солнца. Она помнила, как черное облако окружило двух несчастных оленей и высосало досуха. Она бродила между упавших колонн, разглядывая рухнувшие арки и огромный заглубленный амфитеатр. Она прошла мимо возвышающейся статуи генерала Утроса, где угрюмый Сайрус почтительно поклонился давно потерянному военному герою. Другие члены его группы усыпали гранитный постамент ночными лилиями. Нежные бледные цветы засохнут в солнечном свете следующего дня. Но прячущиеся люди, почитающие древнего генерала, каждую ночь будут приносить свежие. Хотя Ники и не восприняла всерьез сомнительное пророчество о том, что их великий герой вернется, она решила не мешать. У нее были другие дела. Она направилась к пустому колодцу Сильфиды. Поваленная статуя Кергана распростерлась на площади. Голова была отделена от плеч, а каменная рука отломана чуть выше локтя. Лик императора сохранял надменное выражение. Даже не зная на жестокую историю железного клыка, то все равно испытала бы к нему неприязнь из-за его каменной ухмылки. Однако Ники мало интересовал забытый тиран. Сейчас важнее всего была Сильфида. Сильфида, которая служила императору Сулакану и презирала всех, кто не следовал целям этого злодея. Во время Великой войны 3000 лет назад Сильфида была создана с помощью ужасной магии. Пылкого добровольца превратили в существо из жидкого металла. Эта отчаянная молодая женщина отдала жизнь, чтобы стать нечеловеческим существом, обладающим силой переносить клиентов по тайной сети тоннелей. Ники не знала настоящего имени этой женщины, но та ставила свой долг перед императором Сулаканом выше собственного счастья, своей семьи, любви и даже жизни. Ники подошла к стенам колодца высотой по пояс, за которыми была бездна. Камни были скреплены друг с другом и подогнаны так плотно, что она едва могла разглядеть швы. Из глубины доносился запах сырости. Она уже много раз путешествовала в Сильфиде, погружаясь в аморфную серебристую субстанцию и мчась по незримым коридорам. Сильфида доставила ее сюда, в Араганг, и сказала, что Ильдакар исчез. Они обе пострадали из-за неожиданного отклонения от цели. Хуже того, Ники нечаянно обмолвилась Сильфиде о поражении Сулакана, сказав, что древний император давно мертв. Капризное создание ушло, поклявшись никогда больше не помогать ей. Перегнувшись через низкую стену, Ники ощутила гулкую тишину в глубине колодца. «Сильфида, я желаю путешествовать!» Слова повторялись эхом, как брошенные камни, отскакивающие от стен и неспособные достичь дна. Не ожидая немедленного ответа, она прислушалась, но шипение приближающегося существа не было слышно. Ники всматривалась в глубину и думала о той черноте, что таилась в ее собственном сердце. Теперь она была сильнее, выше этого. «Сильфида, я приказываю тебе. Я желаю путешествовать. Ты была создана переносить путников, и ты переносила меня раньше. Доставь меня обратно в Серемунди. Верни меня обратно. Сейчас же!» Слова гулко отражались от стен, падая в пустоту. Она ухватилась за край колодца, крепко сжимая холодный камень. Она добавила к крику темную сторону своего дара – магию ущерба, при помощи которой когда-то служила владетелю, присовокупив также магию приращения. Она призывала Сильфиду, используя все способности. Только тот, у кого были обе стороны дара, мог призывать Сильфиду. И теперь Ники умоляла ее. Серебряная женщина ее проигнорировала. Если она не убедит Сильфиду перенести ее в один из крупных городов, Нике придется идти пешком. Но если Ильдакар исчез, то путешествие через континент может занять месяцы, а то и больше. Куда она пойдет? Вернется в Серемунди? «Сильфида!» – крикнула она еще более отчаянно. У Ники не было способа заставить или подкупить существо. Она даже представления не имела, чего может хотеть Сильфида. И тут Ники поняла, что ей есть что предложить. Она расстроила серебряное создание, сказав, что Сулакана больше нет, но более ничего не объяснив. Эта женщина отказалась от человечности, потому что была предана древнему делу. Сильфида захочет узнать ответы о своем священном лидере. А Ники была ее единственным источником информации. Рискованно. Но может сработать. Неплохая приманка для Сильфиды. Ники склонилась над колодцем. «Если доставишь обратно в Серемунди, я расскажу, что случилось с Сулаканом. Все, каждую деталь. Я поведаю историю о том, как он потерпел поражение в своей первой войне. Как вернулся из мертвых, чтобы снова возглавить армии. И это было всего год назад. Можешь ли ты существовать, пребывая в неведении? Я многое расскажу». Помолчав, она сказала громче. Спустя 3000 лет Сулакан вернулся как повелитель мертвых и снова почти завоевал мир, пока ты спала. Я расскажу, как ты могла ему помочь. Разве не хочешь знать? Она согнулась над колодцем и ждала, прислушиваясь. Неужто соблазн недостаточно велик? Она не слышала ничего, кроме шуршания прячущихся людей в темноте города. «Дело твое, Сильфида. И только у меня есть ответы. Я могу все рассказать. Если не можем добраться до Эльдакара, тогда доставь обратно в Серемунди. Я могу многое тебе открыть. Разве не хочешь узнать?» Она была уверена, что Сильфида услышала, но ответа не последовало. «Разве тебе не нужно знать?» Всю ночь луна по дуге медленно двигалась по небу. Ники провела несколько часов, уговаривая Сильфиду, завлекая ее, но безрезультатно. Когда ночь закончилась, прячущиеся люди двинулись обратно к темным убежищам. Ники была уверена, что потерпела неудачу. Она застряла в самом сердце империи, которой больше не существовало.